Глава 12. Уже вечером, отогреваясь чаем из пузатого самовара в тереме чародейском, Марфа и Мороз решали, как быть. Стая явно голодала, потому и стала так близко к жилью подходить. Открыть для них выход в обычный лес, чтобы они могли поохотиться? Так на то они и волки, что сразу пойдут к человеческому жилью скотину беззащитную в хлевах резать. А там ведь и люди им могут на зуб попасться. Нет, такого точно нельзя делать. От охотников я слышала, что волки иногда заручаются помощью воронов, те им добычу с неба высматривают, — задумчиво пробормотала Марфа. А что, если не всей стае дать выход, а только Снежку? Волк тут же поднял голову и глухо стукнул хвостом о пол, понимая, что о нем речь. «Вот он какой умный, волченька!» — продолжала уговаривать чародея девушка. «Выпустим его с парой воронов, только не тут, а где поблизости нет людского селения. Они вместе стадо оленей выследят, да пригонят его в заповедник». «Идея хорошая», — одобрил чародей. «Этого хватит стаи для пропитания до... возможно, до осени, смотря какое стадо будет». Но если олени не начнут плодиться, следующей зимой нас ждет та же история. Да, не думал я, что пока на этих землях никого нет, зверье испытывает такие трудности. И надо же, дед, и словом не обмолвился. А я как чувствовал, тянуло сюда, сердцем маялся, будто камень на нем лежал тяжкий. Да только дед не желал мне терем уступать, пока не женюсь. Марфа сокрушенно покачала головой, но говорить ничего не стала. Мало ли, по какой причине чародей оговорился. Нас ждет та же история. Нас. Его. Марфа-то в это время давным-давно в деревне уже будет, на болотах безвылазно. Не желая нарушать возникшую между ними теплую атмосферу, промолчала. Лишь позволила себе заметить. «Подозреваю, Мороз Иванович, что часть големов, которые незаряженные стоят, предназначаются как раз для ухода за лесом, потому что присмотр за домом и ледяным садом вполне осилят 5-8 слуг, но там же полная комната». Мужчина наморщил лоб, словно припоминая что-то, и подтвердил. Все так. Когда он бывал тут в детстве, прислуги в доме и рабочих было не так много. Действительно, откуда взялись другие? Выходит, из лесу вестимо. Он сходил и принес из библиотеки карту, ткнул пальцем в горную гряду. Вот тут есть места, где ледяная магия летом слабеет. Животные туда стараются не заглядывать. Скорее всего, в этих долинах големы корм для оленей и заготавливали. «А почему звери туда не ходят?» — полюбопытствовала девушка. Мороз пристально на нее посмотрел, помолчал, но все же ответил, вздохнув. «Под теми горами страшное чудовище покоится. Оно — порождение хаоса, стремящегося пожрать все живое. Убить его невозможно. Поэтому мои далекие предки вместе с другими ледяными магами сковали его и погрузили в сон. Но оно было ранено, и кровь по-прежнему изливается из его ран. А так как это чистая черная магия, из нее появляются полчища темных тварей». «Как те, что восстают на моем болоте!» — ахнула Марфа. Чародей кивнул, и девушка задумалась. Выходит, не зря ее терзали вопросы, отчего и как в топях каждую ночь восстает нежить. Бьешь их, бьешь, а все конца и края не видно. А получается... Скорее всего, тут проходят грунтовые воды, что поднимаются к поверхности и смешиваются с водами топий возле твоей деревни. Подтвердил ее догадку Мороз. Помолчал и добавил. «Прости». Она же на это только отмахнулась, мол, вы-то тут при чем? «Получается, Мороз Иванович, вы большое дело для людей делаете. Все считают вас злым колдуном, который законы попирает. А выходит, вы нас всех спасаете. Не будет вас, проснется чудище поганое, и всему миру наступит конец. Ведь так?» Чародей подтвердил. «Так». «Но это же несправедливо! Так нельзя! Елизары ходят в дозоры, друг друга сменяя, а вы в самом котле один варитесь, один! И никто вам доброго слова за это не скажет, простого спасибо ни от кого не дождетесь!» Мороз улыбнулся, накрыл ее ладонь своей крепкою рукою, заглянул в глаза трепетно и проговорил ласково. «А ты оставайся со мной!» И не будет мне тут уж так одиноко. Вдвоем смотри, как нам с тобой весело. Забилось сердце в груди Марфы, затрепетало. Неужто чародей правду говорит, а ли тешится? Ах, как хочется верить, что любо ему, да только... Сам говорил, что жениться он не намерен, даже дедово желание ему не указ. Получается, зовет Марфу просто к себе в услужение? Чтобы и дальше помогала ему с големами, лесом да тварями. «Вы же знаете, Мороз Иванович, не могу я службу в деревне оставить», — прошептала, боясь разреветься. «Да, поплачет, погорюет о неразделенной любви своей, но после. Сейчас же не нужно хозяину настроение портить. Не виноват он, что какая-то дуреха в него влюбилась». Дрогнули желваки на лице мужчины, похолодел взгляд от отказа. Руку убрал, но все же скрыл недовольство. Заговорил нарочито бодрым тоном. «Что ж, а все же вернемся к тому, с чего начали. Волкам нечего есть!» И указал взглядом на дремлющего на полу Снежка. «Сегодня мы их покормили, и это грозит нам завтра самим остаться без ужина. Потому что стая проглотила разом почти все наши запасы мяса на месяц. Даже если Снежок и вороны быстро пригонят стадо, тогда у нас появится еще и проблема, чем кормить оленей. Род Ивана-купца в одиночку с такими запросами не справится. А значит...» — усмехнулся, хитро поглядывая на Марфу. «Поедешь со мной завтра в столицу? Для такого большого заказа всегда лучше самому разговаривать с подрядчиками. Съездим, встретимся с купцами, а заодно развеемся. Что скажешь?» Конечно, Марфа была согласная. Она готова была запищать от восторга, что ей доведется побывать в столице. Но старательно сдерживая порыв обнять и расцеловать Мороза, ответила утвердительно. «Благодарю. С удовольствием составлю компанию». Марфа извелась до следующего дня. Весь вечер они с Бруней подбирали наряд, а утром продолжили. Не хотелось девушке ударить в грязь лицом перед столичными красавицами. В то же время как-то неловко наряжаться в пух и прах, как какой-то барыня, когда она простая работница. Тут еще Бруня в огонь масла подлила, что декупцы-торгаши разные всегда встречают по одежке, и будет неловко, если Марфа хозяина станет сопровождать в простом наряде. Девушка сдалась. Да и как тут не сдашься, когда горничная подобрала ей лазоревые платья, шубку и шапку, камушками самоцветными расшитые, соболиным мехом отороченные. Смотрела Марфа на себя в зеркало и изумлялась. А она ведь, кажется, и правда красивая. Вышла на крыльцо, разрумянившаяся, смущаясь под лучистым взглядом Мороза, ее уже дожидающегося. Ей хотелось услышать от него хотя бы одно слово ласковое, а взглянула в его очи с восхищением ее оглядывающие, и получила даже больше, чем загадывала. Сердце затрепетало в груди сладостно, завторило хрустальному перезвону саней. Крепко прижал ее к себе Мороз Иванович, рядом в сани сев. Побежали мурашки по коже, стало жарко-жарко Марфушке, а отодвигаться все же не хочется. Хочется пить это чувство, разлившееся по венам, пламенное, подставлять губы под его жгучие поцелуи и воровать взахлеб его дыхание, что сейчас шевелило локоны возле уха. Только выехали со двора, взмахнул чародей ледяным посохом, ударил им об дно саней. Знакомо взвился вихрь снежный, заволакивая все вокруг в буйном танце, а когда опал, увидела девушка, что стоят сани на многолюдной площади. Везде огни разноцветные, шум, гам, народу видимо-невидимо. Ехали по улице сани, как у них, самоходные, большие и малые. Печи ползли, дымом из труб попыхивая, а позади них, визжа от восторга, дети салазки на ходу привязывали, да и катились следом, ухахатываясь. Возницы печей на них грозно покрикивали, обещали дать отведать кнута. Да что мальчишкам те угрозы? Фьють, как воробьи в разные стороны, и уже другую печь осаждают. Были тут и привычные Марфе повозки, запряженными в них лошадьми. Да только куда ни глянь, то тройка. Кони такие, что взгляд не отвести. Шеи лоснящиеся гнут, гривой, что до земли потряхивают, ноги стройные грациозно вперед выкидывают, точно перед всеми красуются. «Пришла немного в себя», — с улыбкой спросил Мороз, заставив Марфу смутиться. «И то верно. Сидела, что пыльным мешком пришибленная. По сторонам с открытым ртом таращилась, даже не заметила, что Мороз все это время за ней наблюдал. «Едемте, Мороз Иванович». Окончательно стушевавшись от того, что почувствовала себя дурехой деревенской, пробормотала девушка. «Дел-то много у нас, надо все поспеть». Отдал приказ чародей саням, и те поехали. Влились в плотный поток и запетляли по улочкам за каулочком. Везде в городе между домами гирлянды из светящихся шаров развешаны. Сияют разными огоньками витрины украшенные. На площадях, возле магазинов и лавочек, везде елки, разномастные игрушки, яблоки и пряники наряженные. То тут, то там, то и дело взлетали в воздух огненные шутихи и шары. Высоко над домами раздувались взамысловатые фигуры и лопались, осыпаясь разноцветными искорками. «А что это?» — все же не удержалась Марфа от любопытства. «Праздник какой?» Но Мороз не стал укорять ее за незнание, а ответил с улыбкой. «Раз в год перед самым Новогодьем в столице собираются представители родов тех ледяных магов, что червей хаоса сумели одолеть». «А много их, червей-то этих!» — охнула девушка. «Семь столпов, семь чудищ, что стремятся этот мир в хаос низвергнуть, и семь семей, что их сдерживают». «Получается, что и вы, Мороз Иванович, должны присутствовать?» — удивилась Марфа, недоумевая мысленно. Чародей о том, что ему уехать куда-то нужно, даже не заикался. И если бы не проблема с заповедником и волками, они сегодня и не приехали бы, потому что запасов еще на месяц было. Да и те постоянно пополнял рот Ивана. «За меня тут пусть дед отдувается». «Мне пока не по чину подобные гульбища», — отмахнулся Мороз без нотки сожаления в голосе. «Нам, Марфушенька, с тобою главное — на глаза старому хрычу не попасться, потому что водить хороводы с детьми на площадях вокруг елки — это его любимое занятие. Вот поэтому-то и приходится так петлять по закоулкам и подворотням, если заметила». «Объезжаем все крупные площади, где мой дед может внезапно оказаться». Марфа кивнула, заметила. «Мы сейчас с вами, как в детстве, играем в лазутчиков-разведчиков». Хохотнула, весело на Мороза поглядывая. «Только наша с вами игра называется «Не попадись Морозу старшему».» Мужчина ответил ей смехом бархатным, крепче сжав ее руки в ладонях горячих, и казалось Марфушке, что вот-вот и мороз ее точно поцелует.